Глава 10. Вой собаки пророчит беду. Мальчики бежали к городку со всех ног. Они онемели от ужаса. По временам они тревожно оглядывались, словно опасаясь погони. Всякий пень, встававший у них на пути, казался им живым человеком, врагом, при виде которого у них захватывало дух. Когда они бежали мимо деревянных домишек, стоявших на окраине города, сторожевые псы проснулись и залаяли. От этого лая у мальчиков словно выросли крылья. «Только бы добежать до старой кожевни!» — прошептал Том, едва переводя дыхание. «Я больше не могу!» Гекльберри ничего не ответил. Он задыхался от быстрого бега. Мальчики, не отрывая глаз, глядели на старую кожевню, куда им так хотелось попасть, и напрягли последние силы. Наконец они добежали до нее и, ворвавшись плечом к плечу в открытую дверь, сейчас же упали на пол под защиту полумрака, царившего в заброшенном здании. Они были счастливы, но страшно устали. Мало-помалу они отдышались, и Том проговорил тихим голосом: «Гекльберри, как ты думаешь, что из всего этого выйдет? Если доктор Робинсон умрет, думаю, выйдет виселица». «Да не может быть! Уж это, наверное, Том». Том задумался и через минуту спросил: «Кто же донесет? Мы?» «Что ты? Да как это можно? Ведь если случится такое, да индейца Джо не повесят, он нас тогда прикончит, верно тебе говорю. Тогда уж нам смерть неминуемая, и это так же верно, как то, что мы сейчас лежим на полу». «Я и сам так думаю, Гек. Если уж кому доносить, то пускай Меф Поттер доносит. Пожалуй, у него на это глупости хватит, вечно пьян». Том помолчал, он снова задумался, наконец сказал еле слышно: «Гек, а ведь Мэффу Поттеру ничего не известно. Как же он может донести об убийстве?» «То есть как это так, неизвестно?» «Очень просто. Ведь индеец Джо всадил в доктора нож как раз в ту минуту, когда доктор ударил Поттера могильной доской. Где ему было видеть? Где ему было узнать об убийстве?» «Черт возьми, а ведь правда, Том. И потом ты подумай. Может быть, от этого удара Поттер и совсем окочурился?» «Нет, Том, это вряд ли. Ведь он был выпивший. Я это сразу заметил. Да он и всегда ходил выпивший. А когда мой отец нахлещется, его можно треснуть по голове чем угодно, хоть церковью. Ему ничего не сделается, честное слово. Он и сам говорил сколько раз. Значит, и Меф Поттер такой же. Вот если бы Поттер был трезвый, он, пожалуй, от такого угощения и помер бы. Кто его знает?» Снова наступила тишина. Том опять погрузился в свои мысли. «Гекки, ты уверен, что не проговоришься?» — наконец спросил он. «Хочешь, не хочешь, Том, а нам надо помалкивать. Сам понимаешь, этот дьявол метис, если мы донесем, а его не повесят, он утопит нас обоих, как котят. И знаешь что, Том, давай-ка мы дадим друг другу клятву, что будем держать язык за зубами. Это будет вернее всего». «Правильно, Гек, это самое лучшее. Поднимем руки и поклянемся, что мы...» «Нет, это не годится для такого дела. Это хорошо в обыкновенных делах, в пустяках, особенно с девчонками, потому что они, в конце концов, все равно проболтаются, чуть попадутся. Но в таком большом деле надо, чтобы договор был писанный и кровью».